Ужас! Мало мне из бездны, так еще и это. Вон оно что в буржуинской-то папке. Как быть? Марьяна прижала накрашенные губы к моим. Сделайте это, Феликс, ради меня. Я должен сначала прочитать, неуверенно пробормотал я. Обещать не могу. Сначала прочитать. Спасибо, милый. И опять поцелуй. Я задохнулся. Через несколько дней я сообщу вам, проговорил я, с трудом переводя дыхание. Через 3 или 4 дня. Через 4, Феликс, мягко уточнила Марьяна. Тогда мы и встретимся, хорошо? Не так, как сегодня. Обещаю. Она хотела встать, но я удержал ее. Неужели все? 4 дня. Как это мучительно долго. Феликс, милый, мне пора идти. И тебе тоже, наверное. Не провожай. Хотя бы чуть-чуть позволь. До угла. Не дальше. Договорились? Мы поднялись со скамейки, я взял папку, другой рукой крепко сжал узкую ладонь любимой, сплетя наши пальцы. Мы медленно пошли по аллее, но не успели сделать и 10 шагов, как за спиной раздался грубый окрик. — Эй, редактор, погоди-ка! Я обернулся и похолодел. От одного из белых «Жигулят» к нам торопились 2. Не узнать Максимку и Серого я не мог. Значит, Джига выследил-таки меня. Хотя так ли уж и трудно ему было это. «До свидания, Марьяна, до встречи!» Быстро проговорил я и ткнулся вдруг пересохшими губами в темный завиток у виска. Марьяна с тревогой и недоумением разглядывала приближающихся парней. Я с силой сжал и отпустил ее пальцы. «Скоро позвоню, жди». Я не мог допустить, чтобы наша разборка произошла при ней. И заторопился навстречу добродушно ухмыляющимся торпедам. Глава 10. Пытка. «Неумно это, Феликс Михайлович». «Не ожидал от вас. Не ожидал». Джига грустно покачал сидеющей головой и опорожнил в корзинку янтарную пепельницу, полную окурков. В комнате, несмотря на открытое окно, было сине от дыма. На улице безветрие, жара. С высоты 16-го этажа сквер, фигурки прохожих, сидящие на скамейках бабушки, мамы с колясками. Все кажется аккуратно выполненным макетом. Но я, увы, не в мастерской архитектора. Обыкновенная, скудно обставленная квартирка, похожая больше на служебку. В передней комнате она поменьше. Остались и что-то негромко бубнят за прикрытой дверью Максимка и Серый. Из мебели там только замусоленный кухонный стол, 3 табурета, продавленная, застеленная клетчатым пледом раскладушка. Мы с Джигой, с Артуром Георгиевичем, так к нему обратился привезший меня сюда Максим, сидим друг против друга. Он за столом на вертящемся полукресле. Я на обычном стуле, жестком, довольно-таки расшатанном. Что еще в комнате? Стеллаж у стены, на его пустых полках толстый слой пыли, какие-то старые газеты, телефонный справочник. В углу маленький сейф. На нем бутылка лагуны, 2 стакана. Еще 3 стула у другой стены напротив стола хозяина. Конечно, здесь никто не живет, слишком неуютно и уныло. Заурядный бандитский офис. Хата. Самара — большой город, да ведь от меня вам в ней не спрятаться. А уедете, так все равно же вернетесь когда-то. Глупо, редактор. Мне незачем скрываться от вас. Прячется тот, кто виноват и боится расплаты. А моя вина в чем? Не там улицу стал переходить? Да-да, конечно, Джига, понимающе кивнул. Вы-то при чем? Вся вина на Сережке, который вас не задавил, так ведь? Старушка опять же виновата. Зачем на тротуаре в это время стояла? А может, я виноват? Машина-то моя. Сколько будет стоить ее ремонт? Будет? Хе, он уже мне стоил. 3000 зелененьких, Феликс Михайлович. Для вас не слишком дорого? Я так примерно и предполагал. Ауди не москвич. Мне кажется, это не слишком справедливо, Артур Георгиевич. Ваш шофер мог бы быть и попроворнее. Да, я ему помешал. Но на такой скорости нельзя же... Джейга протестующе помахал пальцами. Погодите-ка, вы что, вроде как бы и не согласны? Не согласен. Вернее, готов компенсировать часть, ну, скажем, треть ваших затрат на ремонт. Хотя лучше бы нам с вами поступить по закону. Обратимся к юристу, проконсультируемся. Подобный прецедент... Заткнись, кретин! Злобно в мгновение преобразившись, крикнул Джига. К юристу, говоришь? Ну, умен... «Умен. Расскажем ему, как тачкой сбили тетку и удрали, да? И про тебя, как ты в милиции дурил насчет нас. Ты же наш сообщник, редактор. И на тебя теперь есть статья. Ты понял?» «Что ж, покаюсь. Вы же меня похитили, запугали». Джига широко улыбнулся, обнажив крупные желтоватые зубы. «Запугали, говоришь?» «Нет, браток, мы еще тебя не пугали. Я-то простофиля, все ждал, что ты явишься. Человек никак интеллигентный. Поинтересуешься, сколько, мол, стоит ремонт, то да сё. Попросишь отсрочку, чего-то сразу отдашь. А ты, подлюка, от нас прячешься, да? Какой смысл приходить? Денег у меня нет». Сам голову ломаю, где взять? Дочка влипла в неприятности. Надо отдавать, причем срочно. Загорелое лицо Джиги затвердело. Он уже не ухмылялся. В глазах его промелькнуло презрение. «Это твои проблемы, редактор». Джига помолчал, повертел пепельницу. «Что ж ты не накопила, а?» «Квартирка-то у тебя вроде ничего. Может, махнем ее на другую, поскромнее? А мне разницу. Как?» «Квартира записана на жену. Я там практически и не появляюсь. Разорвали отношения. Я для жены никто и звать никак. Она даже не в курсе, что со мной приключилось». «А, тебе, выходит, ее не жалко?» «Тяжелый случай». «А дочку что, тоже не жалко?» «Дочь у меня не родная. Я старался говорить как можно суше, бесстрастнее. Совсем чужой человек. Хуже того, враждебный. Совсем беда». Джига сокрушенно помотал головой, но я чувствовал, что сейчас он закончит ломать комедию и сдавит мне горло. «Тогда, редактор, придется тебе подзанять у друзей-товарищей». Сам ломаю голову, у кого бы. Литераторы сейчас нищий народ, вроде меня. Попробую, конечно, но надежда слабая. Это Барабаш-то, нищий народ. Его темные глазки застыли, вцепившись в мои. Какой, простите, Барабаш? Какой?